Глава 1. Интерлюдия 1. Ученые доказали, что тараканы могут жить без головы, но в голове им уютнее. Объявление при входе в студенческую столовую. «Не подбирайте крошки, не бесите тараканов!» Таракана звали Ёж. Он уже несколько лет обитал в этой квартире. Недавно новые хозяева решили разбрызгать по кухне отраву. Пришли люди, от которых несло смертью. Они стали заносить баллоны, настраивать свои прыскалки. Еще бы объявление повесили. «Сейчас будем травить тараканов!» Не дожидаясь, чем это действо закончится, Ёж сбежал по давно найденному им переходу в соседнюю квартиру. В ней жили двое — мужчина и женщина. Только вот мужчина почти всегда был в разъездах, и женщина большую часть времени находилась в квартире одна. Женщина была еврейка. Правда, все, кто заходил к ней в гости, называли ее казачкой Аксиньей. Хотя почти сразу придумывали ей другое имя — Элина. Ежу не досуг было заниматься этими метаморфозами имен. В этой квартирке почти не было крошек. Казачка Элина или еврейка Аксинья почти не готовила и почти не питалась дома. Она вообще очень мало времени проводила у себя в квартире. Где-то служила. Что это за служба такая, что даже поесть человеку некогда у себя дома и крошек накидать? Одним словом, ежу жить у казачки не нравилось. Он несколько раз пытался вернуться к своим нормальным хозяевам, но оттуда по-прежнему несло смертью. А когда, наконец, запах смерти исчез, и ослабший и изголодавшийся еж вернулся к себе, то застал там новенького. Опять необычного таракана, такого же, как и он, умного. Звали новенького Юрий или Анд. Вечно с этими новенькими проблема. Считают себя сразу хозяевами. Нет, чтоб пожить, повтереться, познакомиться с соседями. Нет, все, он тут главный. Ёж спорить не стал. Он решил побороться за свое светлое будущее, и у него был союзник, кот Персик. Ничего, что Персик об этом не знал. Главное, что Ёж все продумал. Как и предыдущий таракан Александр, Юрий был жадным. На этом весь план и строился. Ёж знал, что около полуночи, когда все в доме заснут, Персик всегда обходит свои владения. Подгадав к этому времени и накопив за неделю крошек, он рассыпал их на полу как можно дальше от щелей, в которые можно и юркнуть, спасаясь от кота. И таракан Юрий Ант купился, вылез и стал их с жадностью и даже с хрустом поглощать. Крошки и в самом деле были вкусные. Девочки ели печенье, оно крошилось и падало на пол, и маленькими крошками, и большими, и даже целыми крошищами. За поеданием одной такой крошищи Персик и застукал Анда. Раз! И не Юрий хрустит крошкой, а Персик хрустит Юрием. Пищевая цепочка, ничего не поделаешь. Черт, и откуда он знает такие умные слова? Пищевая цепочка. Придумают же. Ясно, что цепочками питаться нельзя. От старых хозяев остался клад, много золота, в том числе и золотые цепочки. Ёж пробовал, а они несъедобны. Или есть другие пищевые цепочки. Клад лежал себе в углу кухни под паркетом. Кому нужно золото? Зачем его прячут? «Петя, мы когда будем паркет на кухне менять? Он весь в трещинах». «Ну, вот вернемся из Англии и поменяем». Это новые щедрые хозяева. Собираются в Англию? А кто его будет кормить? Интермеццо 1. Как вы относитесь к довольно устойчивым слухам о том, что Фурцеву и Хрущева связывало не только служебное положение? Мне говорила Светлана, что ее маму обидно называли «Никитские ворота». «Ты, Екатерина Алексеевна, думаешь, я старый дурак и ничего не знаю, что в стране творится? Сижу там, за Видовом или за Речью, да в Глицине, в Нижней Орианде, охочусь баптистскую, и начхать мне, что в СССР делается. Так?» «Что вы, Леонид Ильич, и в мыслях такого не было?» Фурцева сбледнула. Таким злым она давно генсека не видела. «Ты ведь понимаешь, Катерина, что в политбюро ты только потому, что там должна быть женщина». Брежнев дернул Фурцеву за руку, усаживая на диван, как раз на даче Завидова, и навис над ней. «А ну, говори, кто тебя надоумил?» «Леонид Ильич, это правда. Петр Тишков пригласил вернуться на родину Керенского и предложил представителям царской фамилии посетить СССР». «Я тебе прямой вопрос задал». Брежнев почти слюной брызгал. «Я как коммунист обязана доложить о таких вопиющих случаях нарушения устава нашей партии». Брежнев отошел, сел напротив кресла и улыбнулся. «Нарушение устава? Сильно сказано. Давай так, Екатерина Алексеевна, ты сейчас говоришь, кто тебе эту херню в уши вдул, и мы на время забываем этот разговор. Есть и второй вариант. Ты из себя корчишь дурочку, а я, сама понимаешь, дурочки в политбюро не нужны. Пойдешь на пенсию. Сколько тебе годков?» 57, сжалась Фурцева. «Вот видишь, 2 года уже как могла бы быть на заслуженном отдыхе. Хотя ты ведь работала на предельно ткацкой фабрике в Вышнем Волочке. Если мне память не изменяет. Уверен, туда срочно требуется парторг. Так что выбираешь, Катерина?» «Леонид Ильич, вы не понимаете. Тишков только притворяется коммунистом, а сам настоящий капиталист. У него за границей и заводы, и фабрики. Киностудию он недавно купил. На его предприятиях эксплуатирует рабочий класс. 3 шкуры с рабочих дерет. А иначе откуда у него такие деньги?» Фурцева даже раскраснелась, свою гневную речь выдав. «Значит, будет Вышний Волочок. Собирай шмотки. Завтра специально расширенный состав политбюро соберу. Будем тебя выводить из состава в связи с переходом на другую работу». «Леонид Ильич!» «Екатерина Алексеевна!» «Дмитрий Федорович Устинов!» «Ну, вот, а ты, дурочка, боялась, а даже юбка не помялась. Еще кто? Не верю я, что вдвоем решили шашни крутить». «Леонид Ильич, товарищ генеральный секретарь, Дмитрий Федорович, как и я, обеспокоен, что в наши ряды проник подлый и опасный враг, очень опасный, умный». «Катерина, Вышний Волочок». «Семичастный». «Катерина!» «Щербинский», повесив голову. «Ну, ничего себе вы круто свили. Иди пока. Стой. Этим ни слова. Если узнаю, что проболталось, сгною на Сахалине. Стой! Ты ведь министром культуры долго у нас была? Когда там крылья Родины с битлаками соревноваться будут? Через 2 дня? А, время летит. Чтобы через 5 часов была в Лондоне и помогала этому перерожденцу. Понятно?» «Да как я доберусь? За 5? «Да хоть каком кверху. Хоть военным бортом. Хоть с пересадками. Через 5 часов, чтобы духу твоего в стране не было. И если узнаю, что с клубом встречалась или созванивалась, ну ты знаешь». Событие первое. Тут многие ругаются, что мои главы не соответствуют главам АТ. Чтобы впредь не путать вас, дорогие читатели, а писать по-другому я не хочу, Буду называть свои главы событиями, как и в Пожарском. За пару недель до предыдущего разговора. Добрый день, Леонид Ильич. Вызывали? Петр Тишко в этом кабинете Брежнева не любил бывать. Словно у директора школы после того, как тебя поймали за подглядыванием в женской раздевалке. «Да, Петр, что у тебя по Керенскому? Определился? Мне докладывают, что он какое-то движение националистическое в США организовал. Русские идут. Это то, о чем мы с тобой говорили?» «Да, Леонид Ильич, Александр Федорович активно ввязался в эту драку. Обещает с десяток тысяч болельщиков организовать. Я ему денег из своих, заработанных за границей, через барона Бика перевел». «Тут, Петр, некоторые бегают вокруг меня с этими твоими деньгами. Предлагают даже посадить тебя, а деньги национализировать». Брежнев криво усмехнулся. «Давайте я еще один компромат на их мельницу солью. Я вчера разговаривал по телефону с великим князем Андреем Александровичем Романовым. Это сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, племянник Николая II. В настоящий момент он старейший представитель дома. Кроме того, основатель объединения членов рода Романовых». «А мне ничего такого не докладывали. И что? О чем говорили?» Брежнев, как всегда, начал нервничать, потянулся за столичными, закурил. «О том же самом, что и с Керенским. Пусть объединяют русскую эмиграцию для помощи крыльям Родины». «И все?» Генсек как-то разочарованно хмыкнул. «Да, все. Я его после победы нашего ансамбля пригласил от имени правительства посетить СССР». «Ого! А немного ли взял на себя, товарищ Тишков?» Брежнев снова хмыкнул и погасил сигарету. «Леонид Ильич, вы ведь знаете, сейчас между СССР и Западом во главе с США идет холодная война. Писатель английский Джордж Оруэлл придумал в 1945 году. Сейчас мы эту войну проигрываем. Хрущев виноват. Поссорился с Китаем. Советско-китайский раскол, начавшийся в конце 50-х годов, сейчас приближается к пику напряженности. Это значительно ослабляет позиции социалистического блока. КНР и несколько ее государств-союзников отошли от безоговорочной поддержки СССР и конфронтации с США. Как бы вообще война с Китаем не началась? Может, еще можно помириться? Я точно не знаю, из-за чего там сыр-бор. Но если все дело в правильном проведении границы, то, может быть, нужно ее правильно провести? Но, Леонид Ильич, это ваше дело. Я зачем это упомянул? Мы в этой войне обороняющаяся страна. Нельзя выиграть войну, все время сидя в обороне. Нужно время от времени и самим нападать. Проверять Запад на прочность». «Это концертом-то?» — скривился Брежнев. «В том числе. Для Запада Битлз — это символ. Он якобы доказывает сразу две вещи. Первое — они лучше нас в музыке. Мы в балете, а они вот в песнях. Если мы у них выбьем эту подпорку, то там много чего обрушиться может. А еще Битлз — это воплощение их американской, а теперь уже и всего Запада, мечты. Простые парни из провинциального городка могут стать богатыми и очень известными людьми. Миллионеры из трущоб. Все на Западе хотят повторить их судьбу, и если мы загоним их назад в эти трущобы, это равносильно взрыву ядерной бомбы в центре Вашингтона или Лондона. От них только что откололась Франция. Если мы потопим еще и эту их мечту, то там и полыхнуть может. И Романовы, ну, приедут старички в Москву и Ленинград, поохают, как все красиво стало, и уедут. А там на них репортеры набросятся, и старички скажут, что Ленинград и Москва — самые красивые города в мире. А московское метро — это дворцы под землей, а не лондонские и нью-йоркские сортиры, где воняет мочой и страшно приличному человеку показаться. И это еще одно нападение на врага». Петр отошел к окну, вздохнул тяжело. «Нужно нападать, Леонид Ильич. Нужно сделать все, чтобы крылья победили. и нужно вербовать там пятую колонну. Сегодня они поддержат девочек из ансамбля, а завтра, может, помогут какого шпиона разоблачить или сами разведчиками станут. Это я про эмигрантов. Их ведь миллионы, и люди там разные. Есть и не сильно богатые, можно купить. Есть обиженные Западом, эти могут встать на нашу сторону за идею. Помолчали. Брежнев закурил новость. «Помириться с Китаем, говоришь? Сложно. Там ведь не только в этих островах дело. Ладно, потом им займемся. Хорошо, понял я тебя, Парамановым. Боюсь, только не все в Политбюро тебя поддержат. Мгновенно все тебе припомнят». «Леонид Ильич, а вы не говорите никому о нашем разговоре?» «Чего вдруг? Опять какую-то пакость измыслил?» Генсек даже улыбнулся. «Впервые за эти полчаса. А сразу можно будет вычислить, кто с кем и против кого объединяется». «Ишь, шустрый, объединяется. Мы тут все должны быть едиными, раз уж у нас война эта холодная». «Не говорите». «Сволочь ты, Петр. Только попробуй проиграть этим битлакам».